А что касается Сальвини, я должен рассказать вам замечательную историю. Это было во Флоренции, где его страшно любили. По городу расклеены афиши. Томмазо Сальвини выступит в роли Отелло. Билеты расхватаны в тот же час. Нельзя достать ни за какие в мире сокровища. Потому что мальчики-перекупщики сегодня сами будут смотреть Сальвини. Театр переполнен за час до начала. В сущности, он мог бы уже не играть. В зале атмосфера триумфа. Пошел занавес. Никого не интересует, кто и что там болтает. Все ждут появления Сальвини Отелло. И не успел еще мелькнуть в кулисе край его плаща, как публика устроила ему бешеную овацию. Театр загремел от рукоплесканий. Сверкая белками, весь черный, Сальвини стремительно вышел и остановился посредине сцены, положив руки на эфес сабли. Аплодисменты как срезало. Мгновенная пауза и топот, крики, мяуканье, пронзительный свист в дверные ключи. Все повскакало с мест, все ревет. Он понимает, случилось нечто ужасное. Что? Неторопливо обводит взглядом сцену, актеров, бросает взгляд на рукава своего камзола. У него руки белые. Он забыл их нагримировать. Вышел на сцену с темным лицом мавра и с руками белого европейца. Другой бежал бы со сцены, покинул бы Флоренцию, эмигрировал бы из Италии. Но Сальвини... Вы знаете, авторитет этого актера был так велик, что могучим жестом, исполненным какой-то сверхъестественной, гипнотической власти, он сумел швырнуть публику на места, придавил ее, приковал к креслам. И в тишине, в которой можно было слышать дыхание, обратился к сенату и начал свой монолог. Никогда еще он не играл так просто и вместе с тем так возвышенно. Он рассказывал о том, как узнал Дездемону, как впервые был одарен чистым счастьем. Он поправлял диадему на ее льняных волосах. Он склонял перед нею колено. Он зажимал иногда ей пальцами уши в моменты, когда Брабанцо слишком бранил его. Ей не надобно было слушать этих ужасных слов. Он пламенел к Дездемоне любовью и при этом нарочно касался белой рукой черного бархата ее платья.